Антонина Коптяева. Иван Иванович. Часть вторая. Первая. Шел снег. Он падал густо, тяжело, уверенно. Давно надо было ему лечь на эти каменистые горы, на долины, покрытые лиственницами, черными в зимней наготе. Он так запоздал. Стремительные реки, схваченные морозом, холодно пламенели отсветами багровых зорь. Ветер бешено рвался по речным ущельям, катил по льду сухие сучки, камешки, осыпавшиеся с утесов, с шорохом перегонял отвеянный песок. Подо льдом, перечеркнутым трещинами, мрачно темнела текучая вода. Тускло зеленели на высоких берегах поникшие стланники и кустики застывшей брусники. Неуютно лежала северная земля, выдуваемая жгучим полярным ветром. И вот наступило серое затишье, отмяк резкий от мороза воздух, и пошел снег. Белая звездочка опустилась на рукав меховой дошки Ивана Ивановича. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Так строго и тонко были выточены ее хрупкие лучики. Вторая упала рядом, третья. Скоро вокруг все побелело, смягчаясь в очертаниях и угловатые вершины гольцов, и изломанные ступени береговых террас, и точно сведенные судорогой ветви деревьев. Зима вносила покой в жестокое творчество осени. Порхание снежных хлопьев успокоило и Ивана Ивановича, который трудно переживал эту осень. Теперь он уже начал осознавать, что терял радость и теплоту своей жизни, любовь Ольги. Словно прозрев в предчувствии надвигавшегося несчастья, хирург по-новому наблюдал природу. Он видел, как вихрь обрывал с ив и тополей последние листья и, кружа, гнал их над долиной. На ветвях, потемневших от осенних невзгод, зябко ежились зачатки будущих почек, но деревья со стоном рвались за своими улетевшими листьями. Застывая, они царапали друг друга ветвями, и когда на закате быстро тускнело багровое небо, льдинки, намерзшие на неровностях коры, туго натянутой, готовой лопнуть, казались каплями крови. Иван Иванович проходил мимо деревьев приискового парка, слушая, как в оголенных сучьях уныло свистел ветер и шел вниз до мутно-желтого, а потом прозрачного льда реки. Ружье праздно висело за спиной. Он бродил вдоль застывшей каменушки и думал о жене, жившей с ним рядом со своими затаенными мыслями и чувствами. Она очень изменилась за последнее время. Не осталось ничего похожего на прежнюю ласковую, общительную Ольгу. Все попытки Ивана Ивановича вызвать ее на откровенность наталкивались или на апатичное спокойствие, или на отчужденность. Куда она уходила, с кем встречалась, он не знал. Не знал и того, над чем она просиживала теперь целыми вечерами и, наверное, целыми днями, когда его не было дома. Но он видел, как иногда глаза жены неподвижно останавливались, точно стекленели, руки вяло опускались, и тяжелый вздох рвался из ее груди. Отчужденность любимой женщины угнетала Ивана Ивановича. Недаром он пристрастился к одиноким вечерним прогулкам, теперь его единственному отдыху. Тишина, прижившаяся в квартире, выгоняла его. Ольга не разделяла новую страсть мужа к шатанию и совсем перестала выходить с ним вместе. Иван Иванович все замечал, терпел и, даже надеясь на хорошее, пытался обмануть себя. Ольга была его первой, настоящей любовью и могла оказаться последней. Однажды, придя из больницы раньше обычного, он застал жену, уснувшей на диване. Сон сморил ее во время работы. Возле нее лежали раскроенные куски материи, какое-то маленькое шитье, кружева. Иван Иванович посмотрел, протянул руку. Первое, что попалось ему, оказалось распашонкой для новорожденного. Тут же крохотный чепчик и фланелевая кофточка, годные разве только на куклу. Доктор бережно перебирал эти вещички, взволнованный до глубины души. «Неужели?» — думал он в счастливом смятении. «Но почему она скрывает? Отчего так угнетена? Разве можно в ее положении целыми днями сидеть в комнате?» «Я шью для Павы Романовны», — сказала проснувшаяся Ольга, глядя на него полуоткрытыми, но не сонными глазами. Иван Иванович вспомнил домогательство Павы, и ему стало обидно и стыдно за свое наивное заблуждение. Ольга продолжала настороженно смотреть на него. В конце-то концов, сколько времени еще можно скрывать? Она уже готова была нарушить свое молчание, но представила радость Ивана Ивановича, которую не могла разделить, и промолчала, подумав. «Может быть, и для меня это станет потом радостью». Второе. Иван Иванович медленно шагал по реке. Лед, приподнявшийся острыми краями трещин, на речных изломах хрустел под его ногами, и этот приглушенный хруст один нарушал плотное безмолвие, оседавшей в горах зимы. Куропатки вырвались стаей из заснеженных береговых кустов, подняв светлую метелицу, и сами, точно комья снега, взметнулись среди мелькавших и падавших хлопьев. Доктор рассеянно проследил за их косым полетом. Они опустились где-то рядом, в черно-белом лесу, оживленном шепотом и вздохами. Ветер снова потянул по долине, и снег обрушивался с ветвей. Пни выше человеческого роста толпились у подножья горы, нелепые в своей наготе, с криво нахлобученными снежными шапками. Иван Иванович посмотрел на них и удивился. Кто мог так высоко срезать деревья? Пригибая меховыми унтами кустики голубики и остро пахучего рыжего багульника, торчавший из пушистой пороши, он подошел к месту порубки. Похоже, великаны валили здесь лес. «Да-да, вот это работка», — пробормотал Аржанов, осматриваясь. Искорки смеха вспыхнули в его глазах. И тут он сообразил, что лес пилили зимой, когда в низине лежали двухметровые снега. Лесорубы ходили тогда высоко над землей. «Может быть, и я в жизни хожу, как на ходулях», — подумал Иван Иванович, снова шагая по реке. «Мне-то самому не видно, а другим странно». Позади него послышались приближавшиеся голоса, и вскоре из-за крутого выступа берега показались двое – Варвара, а за ней, тоже в лыжном костюме, Ольга. Плечистая в мохнатом свитере, она подкатила к мужу, намереваясь что-то сказать, но, не сумев затормозить вовремя, подбила его соскользнувшей с мягкого крепления лыжей, и оба упали. «Я не ушиб тебя?» – испуганно спросил он, быстро вставая. Ольга покачала головой широко открытыми глазами, с каким-то болезненным недоумением глядя на него. «Нет, я не ушиблась». Намереваясь подняться, она уперлась каблуком в черный лед, блестевший в снежной борозде, взрытой ею при падении, и громко охнула. «Зачем же ты говоришь «нет»?» Иван Иванович подхватил жену под мышки, поднимая, нечаянно прислонился щекой к ее нахолодавшему лицу. Она вздрогнула, словно от укола, и отстранилась. «Все уже прошло». Почему-то, не трогаясь с места, она взмахнула ресницами, белыми и мохнатыми от ине, стянув перчатку, прижала теплую ладонь к глазам, жалко и хмуро улыбаясь. «Обмерзли». «Вернемся домой?» – предложил Иван Иванович, опытом врача и чутьем любящего человека, угадывая боль, которую она скрывала. «Нет-нет, мы пойдем дальше. Мы специально отправились. С сегодняшнего дня я учу Варю ходить на спортивных лыжах. Таежница, а не умеет бегать на них». «Да я все время падаю. Дома у нас только камасовые. Такие короткие, но очень широкие лыжи, подбитые шкурой с оленьих ног. Идешь и идешь, как в больших шлепанцах. Куртка, штаны, шерстяной с кистями, желтый шарф Варвары были в снегу. Она стояла, опираясь на лыжные палки, и, смущенно сжав яркие губы, смотрела на Ивана Ивановича. На лице ее играл нежный, точно наведенный румянец. Снег перестал, только пролетали изредка мелкие пушинки. Мороз крепчал. Трое двигались в разброд по нетронутой целине богатой пороши. Варя еще падала, но с каждым шагом держалась увереннее. Напряжение, владевшее ею юношески гибким телом, сменялось непринужденной ловкостью. Маленькие ноги в черно-полосатых оленьих унтах, похожие на проворных бурундучков, двигались все быстрее, и все легче скользили узкие полозья лыж, уносивших девушку вниз по реке, белой, в черных обрывах береговых террас. Может быть, сейчас разгона одним мощным толчком удастся оторваться от нее и взлететь над речными утесами, над лесом и горами, придавленными серыми тучами, промелькнуть, как сказочный дух, ловящий золотым арканом небесных оленей, о котором рассказывала в дымной юрте бабка Анна, ослепшая от трахомы. Кто знает, наверное, что это только падающие звезды? Откуда и куда они падают? Взлететь бы, но так, чтобы попасть обратно на милую землю, в свою чистую комнатку у хижняков, к ребятам-комсомольцам, в дорогую сердцу больницу, где ходил, работал, улыбался и сердился Иван Иванович. Упав еще один раз, Варя круто развернулась, побежала обратно и неожиданно увидела. Те двое стоят, обнявшись, на проложенной ею дорожке. Она хотела снова повернуть, однако странное упрямство заставило ее приблизиться к ним. На нее не обратили никакого внимания, но она сразу заметила, что Ольга плачет, а Иван Иванович с расстроенным и строгим лицом держит ее за плечи так, словно боится уронить. Не зная, как быть, Варя хотела проскочить мимо, но доктор остановил ее. «Ольге Павловне нехорошо», — сказал он, и у нее сжалось сердце. «Беги скорее домой, попроси прислать сюда лошадь или оленью нарту». Едва дослушав, Варя сильно оттолкнулась лыжными палками и поспешно двинулась к прииску. Она не могла видеть Ивана Ивановича таким печальным. Ольга плачет, но ведь и он вот-вот заплачет с ней вместе. Этого нельзя было допустить, и девушка, устремившись вперед, совсем перестала падать, а бежала, как самый заправский лыжник, даже не замечая своего достижения. Румяные щеки ее точно засахарились, над верхней губой появились белые усики. Она дышала всем ртом, и мороз покрыл инеем ее шапку, шарф и поднятый воротник. Третье. Иван Иванович скинул с себя дошку из собачьего меха и, подстелив на снег, усадил на нее Ольгу. «Ты простудишься», — тихо сказала она. «Нет, со мной ничего не случится», — ответил он с сожалением. Потом она покорно ожидала рядом с ним, когда пришлют сани, безмолвная, неподвижная, сжавшись в комочек. Никогда еще так ясно не чувствовал он ее отчужденности и никогда, казалось, не любил так сильно. Где тот чудесный день, когда он привез ее из родильного дома? Она сидела на краю кровати, в светлом капоте, с косичками, туго заколотыми над гладким лбом. Держала у груди дочь, высматривавшую в пеленок розовым личиком, и заботливо следила, как ротик ребенка сдавливал деснами ее еще подевичий плоский сосок. В ее материнском сочувствии, выражении молодого лица и рук, бережно обнимавших теплый сверток, сказывалась нежность и к Ивану Ивановичу. А он стоял перед женой, одно только ощущая распустившимся от счастья сердцем. любовь к ней и к этому крошечному существу, связавшему их жизни в одно прекрасное целое. И вот ребенка, смуглой, темноволосой девочки, не стало. Не потому ли пропало чувство у Ольги? Но почему она скрыла беременность? Отчего теперь, когда случилось что-то страшное, так безучастно? Заплакала, но это были слезы страха и жалости к самой себе. Обманываться Иван Иванович уже не мог. Дрожь пробирала его, но не от мороза, а от внутреннего нервного холода. «Ты простудишься», — снова сказала Ольга и приподнялась с места. Она заставила его одеться. Натягивая дошку, отыскивая завернувшийся в ее рукав, доктор взглянул на жену. Она, вся поникнув, стояла на коленях в своем спортивном лыжном костюме, а вокруг нее расплывалось на свету черное в полутне пятно. «Родная моя!» Едва вымолвил потрясенный Иван Иванович. Он взял Ольгу на руки и, чувствуя, как обмякло ее сразу обессилевшее тело, пошел по свежей лыжне, проложенной по реке. Теперь лишь тревога за жену и нежность к ней владели его душой. «Почему такое? Зачем такое?» Лихорадочно, безостановочно, неотвязно звенело в нем. Лошадь бесформенно большая, в облаке пара от ее дыхания, как-то вдруг надвинулась на него, он едва успел отступить со своей ношей. Поселок был уже близко, но только опустив Ольгу в просторные санки, Аржанов почувствовал, когда не менее устали его руки. Сел рядом с ней, придерживая, обнял и подумал: «Ей неприятны даже мои прикосновения». Он откачнулся в сторону, но сразу строго одернул себя. Человек заболел, время ли сейчас заниматься объяснениями? И еще Иван Иванович сказал мысленно, глядя на огоньки, замелькавшие словно волчьи глаза сквозь заросли: «Пусть будет, как она решит. Сам я отказаться от нее не могу». Ольгу, не завозя домой, положили в больницу. Пока срочно вызванный Гусев мыл руки, Иван Иванович нервно ходил из угла в угол, с тоской и надеждой смотрел на сутулую под белым халатом спину хирурга. «Может быть, вы сами?» — обратился к нему Гусев. «Нет-нет», — испуганно сказал Иван Иванович. «Вы знаете, как трудно, когда свой человек». Операция, от которой обычно отмахиваются крупные хирурги, считая ее пустяковой, которую в экстренном случае можно выполнить такая опытная акушерка, как Елена Денисовна, представлялась теперь Ивану Ивановичу страшно серьезной. Он не мог заставить себя переступить снова порог операционной, где находилась Ольга. Все мерещились ее заострившиеся неподвижные черты и руки с посиневшими ногтями. Как переменилась она! У нее была судорожная икота умирающей, и даже после переливания крови ее лицо осталось мертвенным. Иван Иванович не вынес его как будто осуждающего выражения и удалился, когда Гусев подходил к столу. Там, за дверью, слышалось только холодное позвякивание инструментов, потом легкий стон, вскрик, и наступила тишина. Главный хирург сел на кушетку, покрытую белой клеенкой, облокотился на колени, опустив голову в ладони больших рук. Мимо него проходили люди, что-то говорили, чем-то стучали. Он продолжал сидеть, ничему не внемля, застыв, как изваяние. «Ну вот и все», — прозвучал над ним голос Гусева. Иван Иванович, сам бледный, словно мертвец, посмотрел на него из-под лобья, боясь переспросить. «Все в порядке», — разъяснил Гусев, развязывая тесемки халата. «Хорошо, что нашелся сразу донор нужной группы. У нее первая». «Она будет жить?» «Конечно», — не понимая растерянности опытного хирурга, ответил Гусев. «Женщины удивительно легко переносят...» Он не договорил, заметив, как задрожали губы у Аржанова. «Что вы, право! Часа через два она начнет уже смеяться!» «Спасибо!» — тихо и серьезно сказал Иван Иванович. Он встал и, осторожно ступая, вошел в операционную. Ольга еще лежала на столе, прикрытая свежей, заутюженной в квадраты простыней. Голова ее была повернута на бок, глаза плотно смежены. Иван Иванович приложился щекой к ее прохладным волосам. Она осталась неподвижной, длинные, почти черные ресницы не шевельнулись. Четвертое. С ощущением холодной пустоты проснулась Ольга утром на больничной кровати. Она лежала без подушки, вся вытянувшись, и точно продолжение сна припоминало падавший снег, лед, черневший в белой пушистой борозде, потом боль, опоясавшую ее тело. Не очень-то хотелось ей в этот раз сделаться матерью, но раз уж так вышло, то она примирилась с неизбежностью, чтобы заполнить пробел в жизни. Сказывалось и подсознательное желание восстановить теплоту отношений с мужем, ведь она не чувствовала к нему ни ненависти, ни презрения, уважая его по-прежнему. И вдруг ничего нет. Ольга шевельнула под одеялом руками, потрогала чуть втянутый живот и устало закрыла глаза. Она лежала холодная, слабая, вся какая-то пустая, ни мыслей, ни желаний. Приближавшиеся шаги вывели ее из этого состояния. В палату входил Иван Иванович. Отведя взгляд от его властного лица, с каким он выслушивал на ходу то, что говорил ему дежурный врач, Ольга заметила пожилую женщину, смирно сидевшую на своей койке. Та смотрела на Ивана Ивановича с материнской ласковой гордостью и просто расцвела, когда он справился о ее здоровье. Избегая встретиться с ним глазами, Ольга увидела, как осветились лица всех находившихся в палате. Его любили здесь, его ждали. Преодолев волнение, охватившее ее, Ольга повернула голову. Иван Иванович стоял уже около нее. Властное выражение, с которым он вошел в комнату, сменилось робким и радостным. Рослый, широкоплечий, могучий, как дуб на раздолье, он был особенно хорош с доброй улыбкой. Ольга смотрела на него, силилась найти в своей душе хоть искорку прежнего чувства. Она видела его человеческую и мужскую красоту. Но эта красота не трогала ее. Не гордость, а грусть и сожаление испытала она и с невольным вздохом закрыла глаза. Иван Иванович присел рядом, взял ее руку, проверяя пульс. Это тоже ощущалось ею, как прикосновение чужого человека. «Как ты чувствуешь себя?» В голосе его Ольги почудился упрек. «Хорошо». Она не знала, что муж до утра пробыл в больнице, беспокоясь, не один раз подходил к ее кровати. «Да чего я измучился?» Тихо сказал он, прикладывая вялую руку Ольги к своей щеке. Жалость переборола отчуждение. Ольга ответила слабым пожатием, но ей сразу стало стыдно за это притворство. Позднее Иван Иванович приходил снова, принес печенье, конфет, фруктов, пробовал заговаривать о разных пустяках. Ольга больше отмалчивалась, а когда он очень расстроенный отправился домой, раздала принесенное соседкам по палате. Ей самой кусок не шел в горло. Разве ожидала она, что так обернется, когда молодая, правдивая, любящая соединяла свою судьбу с судьбой Ивана Аржанова? Казалось, счастья хватит на целый век. И вот все рухнуло. Ночью, осторожно повернувшись на бок, Ольга смотрела на окна, щедро выложенные лунным серебром по морозным узорам. Видимо, зима установилась сразу по-настоящему. Наверное, все бело, а над белым покоем одиноко бродит ущербная луна. Серебряная нить протянулась от окна к постели Ольги. Стоит протянуть руку и схватишь ее, но мертвенным светом скользит меж пальцев лунная пряжа. Ольга рассеянно ловит ее и думает, мучительно, напряженно думает, шевеля рукой, как заигравшийся ребенок. В дальнем углу палаты затянулась беседа. Тихо шелестит над койками женский шепот. Кому-то еще не спится. И многим не спится в большом доме с просторными, замороженными окнами. Мучают людей разные боли. «Вы уже чудесно выглядите», — сказала Пава Романовна, кладя на столик пакеты и пакетики. «Вот бисквиты, шоколад, это вот от Игоря засахаренные фрукты. Я специально посылала нынче шофера в Укомчан за сладким для детей. Дети растут, им нужно сладкое. Приятно, если они вообще ни в чем не имеют отказа. Детство не повторится в жизни человека». Пава Романовна на минутку умолкла, вспоминая собственную, ничем не примечательную юность. Ланделий съел сразу почти кило шоколада, потому ему пришлось давать слабительное. Мальчик со странными наклонностями. Все бьет, ломает, но волевой, клянусь честью, чего не захочет сделать, не заставишь никакими силами. А Камилочка, кокетка, целый час может вертеться перед зеркалом, но тоже все ломает. Почему они не берегут вещи? По-моему, это от презрения к частной собственности. Добавила Пава Романовна, испытывая смутную потребность оправдать поступки своих детей. Еще бы. Ольгу уже начинала раздражать болтовня приятельницы. «Говорят, не сегодня-завтра немцы начнут вторжение в Англию», сообщила та, неожиданно вспомнив и о международных делах. «На берегу реки Ла-Манша. Пролива. Да-да, на берегу пролива. Все уже подготовлено. Немцы сделали 3000 плотов, которые будут цепляться по 6 штук вместе. Потом их покроют бронированными плитами. Получится мост». По нему пойдут на английский берег пехота и танки, а вверху самолеты, самолеты. Это должно быть красиво, клянусь честью. Они ждут только подходящей погоды, чтобы туман и спокойное море. Ах, как мне хочется побывать на море. В Сочи хочется. Ах, Сочи, Сочи. Там еще розы цветут вовсю. Да, я забыла, тут миндаль очищенный, но самое-то главное... Спохватилась Пава Романовна, вынимая из-под накинутого на платье больничного халата модную кожаную сумку с глубокими складками и блестящими застежками. «Обычно говорят сначала о главном, а потом о пустяках», – щебетала она при этом. «А у меня всегда наоборот. О серьезных вещах я почему-то забываю. Так, пожалуй, естественно, всплывает раньше то, что легче». И Пава Романовна... покосилась на Ольгу смеющимся глазом. Она очень долго рылась в сумке, Ольге даже захотелось приподняться и самой заглянуть туда. Чем собиралась удивить ее беззаботная вертушка? «Вы запретили мне упоминать об этом человеке». Пава Романовна пытливо взглянула на Ольгу, и хорошенькие веселые ямочки заиграли снова на ее толстощеком лице. «Сегодня я рискнула принять от него поручение, потому что дело идет не только о личных чувствах. Он поздравляет вас». «С чем?» «С новым литературным успехом. С каким именно, он мне не сообщил». Пава Романовна наконец-то зацепила за уголок конверт и потянула его кверху. «Тут вырезка из одной московской газеты», — все-таки, не утерпев, проболталась она, следя за выражением Ольги. «Вы только представьте, вас напечатали в Москве. Это значит, ваше имя прогремело по всей стране». «Будет вам. Зачем такие слова?» С искренним недовольством и даже боязнью перебила ее Ольга. Она взяла письмо, положила его под подушку и, придерживая ладонью, точно боялась, что оно исчезнет, зажмурилась от слабости и волнения. Когда Пава Романовна ушла, Ольга достала конверт, осторожно вскрыла. Сердце ее сильно билось. «Я счастлив возможностью сообщить вам приятную весть», – писал Тавров. «Газета, в которую вы обратились, напечатала ваш очерк. Если есть сокращения и маленькие изменения, то пусть это вас не огорчает. Первые ваши шаги удачны. Я вижу, вы не теряете даром времени, избавившись от некоторых излишних знакомств. Желаю вам успеха. Ваш Борис Тавров. «Мой Борис Тавров», – прошептала Ольга. Она спрятала письмо под одеяло у самого горла, задыхаясь от шершаво-ласкового прикосновения бумаги от одного единственного слова, нарушавшего деловой тон записки. Потом она развернула вырезку из газеты. У нее опять сильно забилось сердце, когда она увидела свою фамилию, крупно набранную под пятью колонками убористого газетного шрифта. Чуть успокоясь, Ольга прочитала очерк. Изменения действительно были, но на этот раз они не огорчили ее. «Неужели это я сама так хорошо написала?» – подумала она, приятно ошеломленная, уронив уставшие руки. Ей даже показалось, что в сокращенном виде очерк выглядит лучше. Уверившись в том, она испытала благодарность и к редакторам газеты. Ее поняли, почувствовали то, что она хотела выразить. Теперь Ольгу приятно радовало даже ощущение свежести, исходившее от чистого, хорошо проглаженного пододеяльника, в котором желтело плюшевое одеяло. «Какие богатые здесь одеяла!» — подумала она, обводя проясневшим взглядом светлую комнату, уставленную двумя рядами кроватей, на которых сидели и лежали больные женщины. Где-то стонала роженица, рядом за стеной нетерпеливо плакали, кричали голодные сосунки, и няни пробегали мимо открытой двери, неся на руках по одному и по два туго завернутых живых пакетика. Был час кормления. Ольга сочувственно улыбнулась и с остановившейся улыбкой прислушивалась к голосам, приглушенно звучавшим в палате. Разговаривали о войне. «Сколько мирных людей погибло!» — говорила многодетная пожилая мать. «За одну ночь! Ведь сбрасывают бомбы весом до 1800 килограммов! Такая сразу целую улицу домов разнесет! В пыль, в щебень! Заживо хоронят!» Ольга слушала, улыбка медленно сбегала с ее лица. Пожар, разгоравшийся над миром за 3-9 земель отсюда, опалял тревогой. 5. В операционной еще не рассеялся сладковатый запах эфира. Только что сняли со стола и увезли в палату больного, которого Иван Иванович оперировал по поводу язвы желудка. Настороженно вдыхая странный запах и боязливо посматривая по сторонам, вошел темнокожий в белом больничном белье пожилой якут, коренастый и крепкий, как лиственничный пень. Вместе с Никитой Бурцевым он приблизился к столу и остановился, придерживая просторную рубашку. «Рубашку надо снять», — сказал Никита, взяв его за левую руку, неподвижно висевшую в несмятом рукаве. Он помог якуту стянуть рубаху и оглянулся на дверь в соседнюю комнату. Иван Иванович решил сделать вторую операцию без перерыва, но не слышно было, чтобы он сам готовился. «Укол морфия сделаем на столе», — остановил Никиту, потянувшегося за шприцем ассистент Сергутов. «Пока Иванович будет мыть руки, пройдет больше 10 минут». Якут лег на стол, закинув вверх подбородком крупную на короткой шее голову. Мощные его ребра сразу выперли полудужьями над опавшим смуглым животом. Дышал он прерывисто и сипло. «Не надо бояться. Иван Иванович сделает все быстро и хорошо», — сказала Варвара по-якутски. «Это медведь изломал его», — пояснила она, следя за движениями пальцев Сергутова, ощупывавших плотные сизые рубцы ниже локтя охотника. «Второй год рука не действует. Где он помял тебя, Амосов?» «На Ульбее», — глухо ответил Амосов, косясь на блестящую штуку, похожую на большой серебряный патрон с длинной иглой наверху, которую, точно собираясь выстрелить ею, подносил к нему Никита Бурцев. «На Ульбее», — — повторила девушка с улыбкой, посмотрев на охотника, вздрогнувшего скорее от страха, чем от укола. «Как же ты медведя не боялся, а тут дрожишь. Он этого медведя ножом убил, когда тот навалился на него», — сообщила она Сергутову. «Зверь успел помять его, да больше сил не хватило, и сдох». И Варвара выжидательно обернулась к дверям предоперационной. Аржанова все еще не было. «Что с ним?» – удивленно-тревожно подумала она и быстрыми шагами прошла в кабинет главного хирурга. Он сидел у своего стола, странно выгнув поднятые плечи. Около него стоял нетронутый стакан остывшего чая, папироса опала палочкой пепла на блюдце и погасла. «Иван Иванович!» Вдруг оробев, окликнула Варвара. Он не пошевельнулся. Тогда она подошла ближе. Доктор вздрогнул, поднял голову. Теперь вздрогнула Варя, встретив его точно неживой взгляд. Лицо хирурга непривычно неподвижное, его фигура, скованная каким-то внутренним оцепенением, поразили ее. Девушка помедлила, точно его оцепенение передалось и ей. Он продолжал молчать. Тогда верное чутье любящего человека подсказало ей нужные слова. «Больной уже на столе и подготовлен к операции», — твердо доложила она, всем тоном подчеркивая первостепенную важность именно этого. И Иван Иванович тоже, может быть, подсознательно подчинился ее деловому настроению. 6. Вся жизнь показалась ему теперь в совершенно ином свете. Бесконечная занятость и словно солнечные полянки в дремучем лесу, часы, проведенные семьей. С Ольгой тепло и радостно, но он рвался от нее в свои дебри, как рвется страстный охотник, искатель, разведчик. Отчего он столько сил отдавал работе, забывая о семье, об отдыхе, о милых радостях жизни? Разве ему больше всех было нужно? Не зря ведь его называли то аскетом, то одержимым. Неужели за это его разлюбила жена? Почему они не шли вместе рядом, плечом к плечу? Кто виноват, что у них так получилось? Ведь Ольга тоже стремилась к труду, отчего же отставала? Как грустно было ее лицо, когда они сидели с Лагуновым на скамейке под тополем. «Угораздило меня подсунуть ей перевод этой книжонки», — думал Иван Иванович, крупно шагая за медицинской сестрой, спешившей в операционную. Машинально он мыл и протирал руки, надевал с помощью Варвары стерильный халат поверх клеенчатого белого фартука и резиновой перчатки, и, почти не слушая пояснений Сергутова, подошел к больному. Он сам знал его историю, осматривал и изучал операционное поле. Интересная, но безразличная сейчас операция. Больной лежит на спине. Лицо его со стороны хирурга прикрыто простыней. Ему не полагается видеть, что станут делать с его рукой, протянутой из-под простыни, вверх ладонью, на маленький, вплотную придвинутый столик-платформочку. Вся рука эта до локтя ярко-желтая. Смазана йодом. Следы клыков зверя, растерзавших ее, стянули кожу тугими рубцами. Пальцы собрались крючами в неплотно сжатую горсть, да так и застыли. Срединный нерв явно поврежден. «Укол будет», — коротко предупредил Иван Иванович. Он взял шприц с раствором новокаина, примерился, затем сделал двойной ряд уколов, сначала поверхностно, а потом глубже и под кожей вздулся продолговатый валик. «Больно?» «Немножко», — перевела Варя ответ охотника. Иван Иванович делает длинный разрез скальпелем от шрама вниз. В рану вводится расширитель. В разрезе белеет рубец, сросшаяся, как пришлось, порванная ткань. «Зонд?» Варвара сразу находит в своем сверкающем хозяйстве изогнутый инструмент с узким и длинным клювиком, с желобком посредине и вручает его хирургу. Иван Иванович еще сгибает зонт, с заметным усилием запускает его под рубец. «Нигде не отдает?» «Нет». Хирург рассекает твердую рубцовую ткань над желобком зонда, чтобы не задеть случайно ниже лежащий нерв, разрезает ножницами, останавливает легкое кровотечение током и снова берется за скальпель, расчищая себе дорожку среди рубцов измененной ткани. «Все перепутано», — цедит он сквозь зубы. «Вот сухожилие. Обычно оно белое, гладкое, как шелковые нитки, а тут сплошные комки. Рассечен остаток рубца над нервом. Этот кусочек можно бы отрезать, чтобы он не мешал», — в полголоса советует Сергутов. «Отрезать все можно», — глухо возражает Иван Иванович. «А вот пришить...» Он делает паузу, продолжая свое кропотливое дело. Теперь нерв, округлый и светлый, толщиной в карандаш, лежит на дне разреза, выделенный из рубцовых сращений. «Здесь испытывать электродом проводимость не понадобится», — негромко говорит Аржанов. «Картина ясная». «Действительно, картина ясная. В нижней половине операционной раны разорванный нерв разошелся сантиметра на полтора. Освежим концы и будем его сшивать». «Натяжением?» – спрашивает Сергутов. «Да, тут натянуть легко». Придерживая пинцетами освежеванные им концы, Иван Иванович медленно и плавно подтягивает их, пока они не сходятся. Плотно сведя края нерва, он сшивает его оболочку. «Дайте шелк тоньше, этот очень толстый. Куда к черту он годится?» Раздраженно и нетерпеливо бросает он Варваре. Та вспыхивает, даже маленькие уши ее с круглыми, нежно припухлыми мочками краснеют, но она покорно и понимающе молчит, быстро вдевая в иглу нужную нитку. Зашив подкожную клетчатку, доктор также нетерпеливо говорит: «Давайте шить кожу». Иглодержатели как будто сами собой попадают в его руки, а он хмурится, но на лице Варвары уже полное спокойствие. Она стоит наготове у своего столика и по-хозяйски смотрит на операцию. Все понятно ей. И состояние больного, и сделанная работа, и даже настроение хирурга. «Завязывайте только до сближения, чтобы не собирать кожу, так шов будет красивее», — наказывает Иван Иванович Сергутову, выправляя сшитые края пинцетом. Нерв сшит, и мысли хирурга уже далеко. Проводка налажена, но тока по ней еще нет. Омертвелый конец нерва должен заново прорасти пучками нейритов, которые начнут расти от места перерыва вниз по нервному стволу, по всем его разветвлениям до мельчайших точечных окончаний в коже, осязающих и чувствующих. Нейриты растут медленно, по 1 миллиметру в сутки, и омертвелая рука также медленно начнет оживать. Ассистент Сергутов накладывает повязку, Варвара перебирает оставшийся стерильный инструмент, искоса поглядывая на Ивана Ивановича. Он закончил дело, но еще стоит у операционного стола в тяжелой задумчивости. Больной поворачивает голову, сдвигает здоровой рукой простыню и смотрит на Ивана Ивановича запоминающим взглядом. «Спасибо, доктор», — неожиданно по-русски говорит он. И такая благодарность и уверенность в исцелении звучат в его хриплом голосе, что Аржанову становится неловко за свое вынужденное безразличие. «Ты думаешь, все уже хорошо?» — отвечает он с грустной улыбкой. «Это, друг, долгое дело. 4 месяца, понимаешь ты? 4 месяца, не меньше. Надо ждать, пока сила сюда придет». Хирург трогает холодную кисть охотника. «Ждать надо». «Подождем. Ничего», — простодушно улыбаясь, обещает якут. «Хорошо ждать. Хорошо. Плохо ждать. Беда». 7. Грязные сумерки сгущались за окном. В мутной мгле беспорядочно сплетались черные ветви тополей. Снег скатывался с гладкой коры молодых деревьев, и они как будто зябко жались друг к другу. Тополя сюда, к больнице, на высокую террасу долины, перетащил с берега речки хижняк, Упрямый, он хотел переупрямить северную природу, но тыква в три пуда не удалась. Неохотно приживались на новом месте и тополя. Болели, херели, чахли листом, пока не выросла из них живая изгородь тоненьких лиственниц с подсадкой ольхи. Фельдшер создавал сад вокруг больницы, сетуя на скудность северной природы. Ёлочек бы! Не доверяя старожилам, он сам облазил ближние горы и долины. Ни ёлок, ни сосны. Сплошное чернолесье зимой, когда стланник ложился под тяжестью леса. Иван Иванович стоял у окна, смотрел на переплет тонких ветвей на сером черном небе, и ему хотелось заскулить от тоски, давящей сердце. Лицо Ольги неотступно стояло перед ним. Прекрасное, но холодное лицо, смуглевшее на белизне подушки, с твердо сжатым ртом и бровями, изогнутыми не то скорбно, не то устало недовольно. «Уйди!» Без слов говорило оно. Это же выразило движение руки, слабо дрогнувшей в ответ на пожатие и сразу скользнувшей под одеяло. «Все еще неважно, себя чувствую», — сказала Ольга, накрываясь до подбородка до самых губ, а глаза ее блестели сердито, и в каждой черте сквозило нетерпеливое раздражение. Он ушел из палаты и вот стоит у себя в кабинете и не может тронуться с места. Куда идти? Ведь эта больница его второй дом, по-настоящему свой дом с тех пор, как он почувствовал охлаждение Ольги. Сюда он скрывался от сомнений, здесь забывался, горел в работе, а сейчас и здесь устремлен на него уничтожающий взгляд. Уйди. Иван Иванович шагает взад и вперед по кабинету, представляет пустоту квартиры, бесконечные часы ночи, зимний рассвет, бледной немочью, всползающей в окна. Все возмущается и протестует в нем. За что? Почему? Доктор смотрит на свои сильные руки. Сколько добра людям сделали они. И разве он стар, некрасив, не ласков? Остановясь перед дверью высокого шкафа, хирург пытливо всматривается в отражение в большом стекле. Неужели тот хлюпик Карабицын лучше? Что это? Жалость, любопытство, просто каприз. И вдруг страшная догадка. Потому-то и скрывала она, молчала о беременности. Тяжкий вздох, почти стон вырвался у Ивана Ивановича. Доктор опустился на ближний стол и долго сидел, сжимая руками голову, покачивая ею, словно у него заболели зубы. Дольше выносить неизвестность он не мог. Встал и с красными пятнами на щеках, со взъерошенными волосами, решительно двинулся из комнаты. И почти в это же время Тавров тоже решился и шагнул из морозной темноты на крыльцо. Скрипнул снег под его ногами, скрипнула чуть дверь. Скинув меховую куртку у вешалки, он еще помедлил, проводя платком по ресницам, мохнато обросшим инеем. Видно, долго ходил под окнами больницы, прежде чем рискнул войти. В коридоре его перехватила Варвара. «Вы кому? Так поздно? Больные уже спят». «Я на одну минуточку, Варя. Вы дежурите?» «Да, я дежурю сегодня. Тяжело больной после трудной операции». «Проведите меня к Ольге Павловне. Мне только передать». Волнуясь, попросил Тавров. «Я увидел в окно, что вы здесь, и зашел». «Вы бы лучше пришли днем с Павой Романовной», — сказала Варвара, которой показалось странным это позднее посещение. «Правда, приходите завтра вместе», — попросила она. Тавров поколебался, тронутый ее особенным выражением, но Ольга была теперь совсем близко. «Я на одну минуту», — сказал он упрямо, отводя руку Варвары. Едва он скрылся в дверях палаты, где лежала Ольга, как в коридоре послышались другие шаги, и Варвара, оглянувшись, увидела Ивана Ивановича. Он шел, глядя себе под ноги, нахмуренный и печальный. «Третий!» – неожиданно вспомнила Варвара, сказанное Тавровым, когда они осенью собирали бруснику. «Так вот, кого имел он в виду тогда?» – с ужасом подумала она, – только теперь поняв, что творилось около нее. Вот что означало состояние Ивана Ивановича и самой Ольги, недомолвки и взгляды при встречах, волнение Таврова, то, как он прямо ворвался в палату. «Глупая ты, глупая!» — кричала про себя Варвара, остолбенев от потрясения. «Третий, лишний между ними. Она не любит его. Это Аржанов-то лишний. И он увидит это сейчас своими глазами. Что будет с ним тогда?» Варвара не умела хитрить, но положение обязывало ее принять какие-то срочные меры. «Иван Иванович!» — позвала она, заступая ему дорогу. Он поневоле остановился. Вся напряженная девушка с отчаянной прямотой глядела на него. «Что ты, Варя?» — спросил доктор, точно пробуждаясь. «Мне очень важное надо передать вам. Как можно скорее», — произнесла она, изнемогая от страха и волнения. «Пойдемте сюда». И, не оглядываясь, направилась в сторону, обратную той, куда ушел Тавров. Иван Иванович вернулся следом за Варей. Два слова, произнесенные ею, поразили его. «Передать важное?» «Важное. Неужели об Ольге?» В кабинете Варвара пропустила Ивана Ивановича вперед и, прикрывая ему выход, полыхая румянцем, долго молчала, теребя завязки халата. «Я слушаю», — сказал доктор хрипловатым от волнения голосом и понурился, ожидая. Варвара поняла, чего он ожидал от нее, представила всю жестокость удара, который могла нанести, правдивые глаза ее дрогнули. «Я насчет курсов хотела», — заговорила она и неловко улыбнулась. «Насчет курсов? Ох, Варя, до них ли мне сейчас?» Иван Иванович махнул рукой и хотел выйти из комнаты. «Подождите, одну минуточку», — попросила девушка, не трогаясь с места и не уступая дороги. «Еще немножко, и Тавров уйдет. Одну минуточку». Хирург насторожился. «Почему ты не пускаешь меня?» — спросил он бледнее. «Зачем ты привела меня сюда?» «Я хотела...» Варвара в замешательстве опустила черные, как смоли, ресницы. «Я так люблю вас!» Страстно промолвила она, стискивая маленькие руки. «Скажите мне только... Умри, и я умру, если это вам нужно. Я сделаю все, что вам нужно!» Иван Иванович растерялся. «Мне совсем не нужно, чтобы ты умерла. Зачем ты так говоришь, девочка? Ты знаешь, как хорошо я отношусь к тебе». «Да, я знаю», — Варвара поднесла к вискам крепко сжатые кулачки, сдерживая желание заплакать. «Вы не умеете, вы не можете плохо относиться к людям». 8. Ольга ожидала прихода Ивана Ивановича. Он не уходил из больницы, не простившись с нею. И она нетерпеливо вслушивалась в звуки шагов по коридору, потому что хотела поскорее избавиться от тягостного ожидания. И вдруг вместо него явился Тавров. Один, ночью, когда многие больные уже спали. Несколько часов он, скрипя снегом, уминал тропинку в насаждениях хижняка около больницы. Все порывался, но не решался войти. И вот, совсем закоченев, как с неба свалился, приподнявшись на локте, придерживая у горла широкий воротник рубашки, Ольга испуганно смотрела на него. На его лице выражалось страдание и какое-то робкое оживление. Горячая волна нежности прихлынула к сердцу Ольги. Сказалось ли это в ее глазах? Почувствовал ли Тавров ее душевный порыв к нему, чутьем влюбленного? Но шагнул вперед и тихо опустился на табурет возле кровати. «Я не могу дольше жить без тебя», — прошептал он. «Я честно старался совладать с собой, но только измучился, устал и как будто на 100 лет постарел душой». Ольга посмотрела на дверь, в которую каждую минуту мог войти Иван Иванович, на соседней кровати и снова обернулась к Таврову. «Если у тебя такое же чувство, то зачем эта мука?» — говорил он, завладев ее рукой и страстно и нежно целуя ее тонкие пальцы. Кому легче от наших мучений? Неужели он не понимает, не видит, как ты чахнешь? Мы потом поговорим об этом.